Глава 76. Карла и голубой хиджаб сидели, скрестив ноги на полу около балкона. Ковры вокруг них представляли собой море переплетенных медитаций. Рядом стоял серебряный поднос с миндалем, ароматизированной розой и мятой, с квадратиками черного шоколада, хлопьями замороженного имбиря и наполовину опустошенными стаканами лаймового сока. Красные и желтые огни уличного светофора отбрасывали в темноте мягкие блики на женские лица. Медленно вращавшийся под потолком вентилятор закручивал дым благовоний спиралью. Легкий бриз напоминал о широком ночном просторе за окном. — Сядь, Шантарам, — сказала Карла, потянув меня на ковер. — Голубой хиджаб скоро должна уходить. Но перед этим хочет сообщить тебе одну хорошую новость и одну не очень хорошую. — Как ты? — спросил я нашу гостью. — В порядке? — Со мной все в порядке. Альхамдулилла. Хвала Аллаху. — Хочешь сначала хорошую новость или не очень хорошую? — Давай сначала нехорошую. — Мадам Жу еще жива, — сказала голубой хиджаб. — И на свободе. — А хорошая новость? — С ее плескунами покончено, а близнецы мертвы. — Минуточку, — сказал я. — Давай уточним. Откуда ты знаешь о мадам Жу и почему ты вообще здесь? — Я ничего не знала о мадам Жу. Она меня не интересовала. Я хотела найти плескунов. Мы охотились на них целый год. — Они изуродовали кого-то из ваших, — догадался я. — Очень жаль. Эта женщина была хорошим бойцом. Она была и остается нам хорошим другом. В Индию она приехала в отпуск, отдохнуть от войны. Кто-то нанял этих плескунов, и они превратили ее лицо в маску. В маску протеста, можно, наверное, сказать. — Но она жива? — спросила Карла. — Да. — Мы можем как-то помочь? — Вряд ли, Карла, — ответила голубой хиджаб. — Разве что вы захотите помочь ей наказать плескунов, чем она сейчас и занимается. Это... займет некоторое время. Вы поймали плескунов? Никто не пострадал? Мы набросили на них одеяло и стали их избивать, пока они не выкинули бутылки с кислотой из-под одеял, а затем мы схватили их самих. И тут им на помощь выскочили близнецы, — вставил я, — которые думали, что вы нападаете на мадам Жу. Да, мы не знали, что они защищают мадам Жу. Это нас не интересовало. Нам нужны были плескуны. Мадам Жу убежала. Мы не стали ее останавливать. Мы отделались от близнецов и схватили плескунов. — Вы отделались от близнецов навсегда? — Да. — Что вы сделали с ними? — Мы их оставили там. Поэтому мне и нужно срочно уезжать, иншалла. — Все, что у нас есть, в твоем распоряжении, — сказал я. — А почему ты решила, что я должен знать об этом? Мы отвезли плескунов в трущобы. Там живут 4 брата и 24 двоюродных брата и сестры той девушки, которую плескуны изуродовали. И сама эта девушка живет там среди людей, которые ее любят. Мы допросили плескунов. Нам нужно было составить список всех их жертв. Зачем? Чтобы впоследствии посетить их семьи одну за другой и сказать им, что эти двое мертвы, и никто больше от их рук не пострадает. А затем посетить каждого из тех, кто дал плескунам это задание, и заставить их заплатить за тот ад, в который они ввергли несчастных. Иншалла. «Голубой хиджаб», — сказала Карла, — «мы только что познакомились, но я люблю тебя». Голубой хиджаб сжала руку Карлы и повернулась ко мне. Когда мы заставили плескунов говорить, то услышали в списке жертв и твое имя. Они выслеживали тебя по приказу этой мадам в черном, которая убежала. Я узнала у них, где ты живешь, и пришла предупредить о намерениях этой женщины. Это било по мозгам и очень сильно. В том числе и мысль о том, что плескунов теперь мучают те, кому они доставили столько страданий. Обо всем этом не хотелось думать. «Спасибо за предупреждение, голубой хиджаб», — сказал я. «Ты сегодня вечером уезжаешь. Как мы можем тебе помочь?» «Мне самой ничего не надо», — ответила она. «К утру я должна быть уже далеко отсюда. Но Анкит остается здесь, и это проблема. Мы не можем ехать вместе, потому что из-за неожиданного изменения планов только одного из нас можно переправить через границу нелегально. Я знаю, он потребует, чтобы первой ехала я. Я так и должна сделать, но я боюсь оставлять его здесь». «С ним ничего не случится, если он будет с нами». «Да нет», — сказала она. «Я боюсь оставлять его из-за его дикого нрава». «Дикий нрав?» «Никак не вязался в моем представлении с дружелюбным и предупредительным ночным портье с аккуратными усиками, мастером по приготовлению коктейлей». «Это у Анкита дикий нрав?» «Он очень способный агент», — сказала голубой хиджаб. «Один из лучших и наиболее опасных. Немногие остаются в наших рядах до седых волос. Но ему пора на покой. Он почти 3 года проработал ночным портье в отеле, где толкутся журналисты, которые любят выпить и поболтать. Но его теперь слишком хорошо знают. Это было его последнее задание. Предполагалось, что я сведу его с нашими людьми в Дели, и они помогут ему устроиться там, но убийство двойников изменило наши планы». «Он в розыске?» — спросил я. «Может быть, его спрятать где-нибудь?» Она нахмурилась. «С какой стати ему быть в розыске?» «Ну, из-за близнецов». «Их пристрелила я сама с товарищами. Анкит тут абсолютно ни при чем». «Близнецов не так-то легко было остановить. Ты застрелила их из этой маленькой игрушки?» «Нет, конечно». Она достала маленький автоматический пистолет из кармана юбки и показала его мне на ладони. «Из этой штуки я стреляю только по мужу. Потому он его и выкрал». «Но... ты держала его в руке, когда мы встретились», — улыбнулся я. «И это по другой причине», — сказала она, задумчиво глядя на пистолет. «Можно посмотреть?» — спросила Карла. Голубой хиджаб дала ей пистолет. Карла оглядела его, нашла место на своей ладони, где линия желания встречается с линией судьбы. Затем она медленно подняла глаза и встретилась взглядом со мной. «Хорошая вещь», — сказала она. «Хочешь посмотреть мой?» «Конечно», — ответила голубой хиджаб. «Но оставь этот пистолет себе. Скоро я встречу моего мехму, иншалла. И я знаю, что пистолет мне больше не понадобится ни на этот раз, ни потом. Мы поговорили, и все уладилось. Альхамдулилла». «Ты отдаешь этот пистолет мне?» — спросила Карла, беря оружие. «Да. Я хотела подарить его Шантараму, но теперь я познакомилась с тобой и думаю, что надо дать его тебе. Ты принимаешь мой подарок?» «Да, принимаю». «Хорошо. Теперь я хочу посмотреть твое оружие». У Карлы был матово-черный короткоствольный 5-зарядный револьвер 38-го калибра. Она отогнула край ковра рядом с собой, вытащила револьвер, отщелкнула барабан, высыпала патроны себе на колени и снова защелкнула барабан. «Не обижайся», — сказала она, передавая револьвер голубому хиджабу. «Просто спуск очень чувствительный, почти не требует усилия». Голубой хиджаб со знанием дела осмотрела оружие и вернула его Карле. Пока та снова заряжала револьвер, она с удовлетворением взвесила свой пистолет на ладони. Несколько секунд они задумчиво смотрели на меня, держа свое оружие в руках. Вид у них был при этом какой-то странно отрешенный. Я не имел представления, о чем они думали в этот момент, но видел перед собой саму женственность, готовую дать отпор, и тихо радовался, что эти две железные леди нашли друг друга. «Голубой хиджаб», — сказала Карла, помолчав, — «позволь мне тоже сделать тебе подарок». Она вытащила длинную булавку из волос, скрученных узлом на затылке, и волосы рассыпались по плечам, как черные лапы пантеры. «Носи ее, когда будешь снимать хиджаб», — сказала она, отдавая булавку. «Но будь осторожна, держи ее только за камень. Спуск очень чувствительный». Булавка была трубкой-распылителем. В медный ободок на тупом конце был вставлен маленький рубин. Карла резко поднялась, вышла в свою комнату и вернулась с длинной узкой бутылкой из красного стекла. На свинчивающемся колпачке был изображен майяский узор. «Кураре», — сказала Карла. «Я выиграла трубку и бутылку у одного антрополога, когда мы играли в слова». «Ты выиграла их в скрэбл?» — удивилась голубой хиджаб, держа трубку в одной руке и бутылку в другой. «Ну да, в игру вроде скрэбла», — ответила Карла. «Раз в месяц в полнолуние я опускаю булавку в жидкость и держу ее там всю ночь, чтобы она наполнилась ядом. Только не забывай, носить надо ее осторожно. Я как-то поцарапалась и потом долго не могла уснуть». «Замечательно», — отозвалась голубой хиджаб. «Это быстро действует?» «Воткни булавку в шею человеку, и через 6-7 шагов он упадет. Так что даже на высоких каблуках ты сможешь от него сбежать». «Ну, просто восторг», — сказала голубой хиджаб. «Я могу ее взять себе?» «Ты должна». «Спасибо». Застенчиво потупилась голубой хиджаб. «Мне очень нравится твой подарок». «А из-за чего вы с Мехму устраиваете перестрелки на рассвете?» — спросила Карла. «Из-за хиджаба», — ответила голубой хиджаб со вздохом, вспоминая утренние баталии. «Он считает, что это устарело». «Ну да, он говорит, что это недостаточно современно. Он строго следит за модой. У него 12 пар джинсов, и во всех них он сражается за права бедных. Он хочет, чтобы я сняла хиджаб и выглядела так же современно, как и другие, которые приезжают из Европы с длинными светлыми волосами». «Ты и так выглядишь шикарно», — сказала Карла. «Это, между прочим, замечательный голубой цвет». «Но не так шикарно, как другие товарищи», — посетовала голубой хиджаб. «Какие товарищи?» Голубой хиджаб посмотрела на меня, затем снова на Карлу. «Шантарам ничего не рассказывал тебе обо мне?» «Да и я ничего не знаю», — отозвался я. «Я даже не знаю, какого цвета ваш флаг, я не спросил об этом». «Ты не питаешь уважения к флагу?» — нахмурилась она. «Не особенно», — сознался я. «Но часто я питаю уважение к человеку, который держит его». «Мы коммунисты. Мехму, Анкит и я», — сказала она Карле. «Мы сошлись с организацией Хабаша». Жорж Хабаш, год рождения 1925-й, лидер Народного фронта освобождения Палестины, НФОП. «Обучались с палестинцами из НФОП в Ливии. Нам пришлось отказаться от этого. Они слишком, ну, взвинчивали себя». «Что может делать тамильская девушка из Шри-Ланки вместе с палестинцами в Ливии?» — спросила Карла. «Прости, если я сую свой нос куда не следует». «Мы учились защищать своих людей». «А кроме тебя больше некому было этим заняться?» — мягко спросила Карла. «Кто возьмется за оружие, если мы не подадим пример?» — ответила голубой хиджаб с горечью, захваченная колесом истории, накручивавшим в людях ярость отмщения. — Слушай, неужели вы с Мехму всерьез воюете из-за хиджаба? — спросила Карла, меняя тягостную тему. — Все время! — улыбнулась голубой хиджаб, прикрывая свой девичий рот солдатской ладонью. — В первый раз я выстрелила в него, когда он сказал, что в хиджабе я выгляжу на 10 фунтов тяжелее. «Сам напросился», — засмеялась Карла. «Как, по-твоему, это действительно так?» «Ты выглядишь в хиджабе очень стройной», — ответила Карла. «И у тебя очаровательное лицо». «Правда?» «Подожди минуту». Карла опять вскочила и устремилась в свой шатер. «Тебе очень повезло», — сказала голубой хиджаб. «Я знаю», — улыбнулся я, с любопытством ожидая возвращения Карлы. «Мехму тоже повезло». «Нет, я имею в виду, тебе повезло, потому что ты был у Плескунов следующим по списку». Я посмотрел ей в глаза, где чернело знание многих темных дел. Карла вернулась и села с нами. Она принесла синюю бархатную косметичку и вручила ее голубому хиджабу. «Помада, тени для глаз, лак для ногтей, гашиш, шоколад и маленький сборник стихов Сефериса», — — сказала она. Сеферис, Йоргос или Георгис, годы жизни 1900-1971, греческий поэт, критик, дипломат. «Воспользуйся этим, когда доберешься до пункта назначения, и никто не будет тебе мешать». «Ой, спасибо большое», — сказала голубой хиджаб, покраснев. «Женщины должны держаться вместе», — сказала Карла. «Иначе кто спасет наших мужчин? Расскажи мне о том, как ты стреляла в Мехму во второй раз». Дело было так. Одна из девушек, приехавших с делегацией из Восточной Германии, предложила ему потрогать ее длинные шелковые волосы. Ему это понравилось. И он хотел, чтобы я сняла хиджаб и продемонстрировала свои волосы. Может быть, это ее надо было подстрелить? Я не могла стрелять в нее только за то, что она предложила это. «Мехму красивый мужчина», — возразила голубой хиджаб. «А вот он, сделав это, заслужил пулю». «И куда ты ему выстрелила?» — спросила Карла задумчиво. «Мне вопрос не понравился». «В бицепс. Мужчины не любят, когда их бойцовские мускулы выходят из строя на полгода. А слишком вредных последствий при этом не остается. Берешь пистолет небольшого калибра, приставляешь к бицепсу с внутренней стороны дулом наружу и спускаешь курок. Главное, чтобы с другой стороны была хорошая стена, которая задержит пулю». «Ты не думала о консультациях по вопросам семьи и брака?» — спросила Карла. «Мы испробовали все». «Нет. Я имею в виду, не думала ли ты о том, чтобы стать консультантом? Мне кажется, ты прирожденный консультант, а у нас тут внизу есть свободное помещение для офиса, и это можно было бы связать с моим бизнесом». «А что у тебя за бизнес?» — спросила голубой хиджаб. «Если я не сую нос куда не следует». «Я партнер в сыскном агентстве, которое называется «Утраченная любовь». Мы разыскиваем любящих друг друга, но расставшихся людей, и соединяем их. Иногда они переживают воссоединение не легче, чем разлуку, и некоторым парам требуются консультации. Дело это хорошее, и мы с радостью работали бы с тобой». «Хм, мне нравится эта идея», — смущенно сказала голубой хиджаб. «Я уже давно мечтаю жить в доме, где не надо заклеивать окна газетами. Я очень устала, и Мехму тоже. Когда будет возможность вернуться сюда, я зайду к тебе, Карла, и мы поговорим об этом. Иншалла». Я благоразумно старался держаться в стороне, хотя они делились своими женскими секретами в моем присутствии. Но мужчинам обычно не полагается слушать это, если их не пригласили. Закончив разговор, они осознали, что я все слышал без приглашения, и, судя по их глазам, им это не понравилось. Правда, Карла улыбалась, но голубой хиджаб смотрела грозно, держа ядовитую булавку в руке. «Ты говорила, что есть какие-то проблемы с Анкитом?» — спросил я. «У нас изменились планы, и уехать сейчас должна я», — объяснила она Карле, несколько оттаив. «Я не могу взять его с собой, но и бросить просто так не могу. Он хороший товарищ и хороший человек». «Я найду ему работу на черном рынке, если хочешь», — предложил я. «Он там отлично перекантуется, пока ты не вернешься». «Я возьму его к себе», — сказала Карла. «Он 3 года был ночным портье. Такой опыт всегда пригодится». «Или он будет работать на черном рынке со мной», — повторил я, болея за свой коллектив. «Или не будет», — улыбнулась мне Карла. «Ни при каких условиях». «В общем, он не пропадет», — резюмировал я. «Не беспокойся». Голубой хиджаб вставила булавку с камнем в бутылку и, завинтив пробку, засунула смертоносное оружие в один из потайных карманов своей юбки. «Мне пора идти», — сказала она с некоторым трудом, поднимаясь на ноги. Мы с Карлой поспешили помочь ей, но она замахала руками, вялыми, как анемоны. «Со мной все в порядке, альхамдулилла». Она выпрямилась, оправила юбку и вышла вместе с нами в холл. Анкита не было видно. Джасванта тоже не было на своем месте. Он поедал что-то в своем тайнике. В руке у него было печенье, в бороде — крошки. «А где Анкит?» — спросил я. «Анкит?» — переспросил он испуганно, словно я обвинял его в том, что он съел нашего гостя. «Ну да, начальник по коктейлям». «А, Анкит! Отличный парень, немного стеснительный». Он двинулся нетвердой походкой к своему столу, вытряхивая крошки из бороды и пристально разглядывая рисунок, образованный ими на полу. «Сколько коктейлей вы выпили, Джасвант?» «По три», — ответил он, показывая четыре пальца. «Повесь табличку закрыто», — сказал я. «У тебя идет важный химический опыт». «Так где Анкит?» «Приходил Рэндалл, выпил пару коктейлей и повел его вниз показать свой автомобиль. А что?» «А где Навин и Дидье?» «Кто-кто?» Я повернулся к голубому хиджабу. «Ты можешь встретиться с Анкитом внизу». «Нет-нет», — тут же возразила голубой хиджаб. «Я не хочу прощаться с ним. Сколько раз я произносила «до свидания», и это оказывалось последним, что я говорила людям. Тут нет другого выхода». «Тут много выходов. Выбирай любой». «Я сам провожу даму», — вмешался Джасвант, который, накоктейлившись, перестал бояться голубого хиджаба. «Мне надо прогуляться и проветриться». «Давай мы тоже проводим тебя», — предложила ей Карла. «Нет, спасибо. Лучше я пойду одна. Я чувствую себя увереннее, когда защищать надо только себя. Альхамдулилла». «Ну, да, пока ты не встретишься со своим мужем», — сказала Карла. «И вы, может, займетесь вместе чем-нибудь мирным, вроде семейного консультирования. У тебя есть деньги?» «Да, мне хватит, альхамдулилла. Мы еще увидимся, Карла. Иншалла». «Иншалла», — ответила Карла, улыбаясь и обнимая ее. Голубой хиджаб повернулась ко мне и нахмурилась. «Тогда в машине. Я плакала по Мехму и по себе», — сказала она. «Но и по тебе я плакала тоже. Мне было больно, что та девушка умерла, пока тебя не было, а я не могла тебе ничего сказать. Ты мне понравился. И сейчас нравишься. И я рада за тебя. Аллах Хафиз». «Аллах Хафиз», — ответил я. «Джасвант, мы на тебя надеемся. Соберись, а то тебе море по колено». «Без проблем», — улыбнулся он мне. «Охранное тело гарантировано. Я запишу это на твой счет». Когда мы остались одни, Карла села за стол Джасванта и потянулась к третьему выключателю. «Ты этого не сделаешь», — сказал я. «Ты прекрасно знаешь, что сделаю», — засмеялась она, щелкая выключателем. Бхангра загрохотала, сотрясая стены. «Джасвант услышит и впишет это мне в счет!» — заорал я, стараясь перекричать музыку. «Вот и хорошо!» — крикнула Карла в ответ. «Окей, ты сама напросилась!» — сказал я, вытаскивая ее из-за стола. «Танцы!» Она не сопротивлялась, пока ее тащил, но вместо танца прильнула ко мне. «Сам знаешь, плохие девчонки не танцуют», — сказала она. «Ты же не станешь заставлять меня силой, Шантарам!» «Я тебя не заставляю!» — закричал я, делая в танце несколько шагов от нее. «Но я танцую, а ты можешь присоединиться ко мне, если хочешь!» Она улыбнулась и понаблюдала за моим танцем некоторое время. Затем начала двигаться и отдалась музыке. Ее бедра были волнами морского прибоя. Руки извивающимися морскими водорослями. Она приблизилась ко мне и стала танцевать вокруг меня, искушая. Затем волна накрыла меня, и я уже не видел ничего, кроме черной кошки и зеленого огня. Плохие девчонки все же танцуют, равно как и плохие парни. Музыка пронизывала меня, как осуществившаяся мечта, и я думал о том, что надо непременно взять эту запись у Джасванта и, может быть, вместе с его системой. От этих мыслей я очнулся, столкнувшись со стоящим в дверях почтальоном. Карла выключила музыку, и во внезапной тишине в ушах зашелестело угасающее эхо музыки. «Вам письмо, сэр», — сказал почтальон, протягивая мне свой планшет с бланком, чтобы я расписался. На дворе была ночь, еще даже не светало, но это была Индия. «Ха!» — сказал я. «Вы говорите мне письмо? Вы мистер Шантарам, и письмо адресовано мистеру Шантарам, то есть вам!» — ответил он терпеливо. «Окей», — сказал я, расписываясь. «Не слишком ли поздний час для работы?» «Или не слишком ли ранний?» — сказала Карла, прислоняясь к моему плечу. «Почему вы разносите письма, когда никто не работает, почтальон Джи?» «В искупление моих грехов, мадам», — ответил он, пряча планшет в сумку. «Искупление грехов», — улыбнулась Карла. «Невинность взрослых людей. Как вас зовут, почтальон Джи?» «Хитеш, мадам». «Добропорядочный человек», — перевела она имя. «К сожалению, нет, мадам», — ответил он, отдавая мне письмо. Я сунул его в карман, не поглядев на конверт. «А можно спросить, какие грехи вы искупаете?» — спросила Карла. «Я был пьяницей, мадам». «Но сейчас вы не пьяны». «Сейчас нет, мадам. Но я пил и пренебрегал своими обязанностями». «Каким образом?» «Иногда я так напивался, — ответил он спокойно, — что прятал мешки с письмами, потому что был не в состоянии разносить их. Почтовое управление заставило меня пройти программу излечения, и потом мне разрешили вернуться на работу при условии, что я разнесу все недоставленные письма в мое свободное время и извинюсь перед людьми, которых я подвел». «И одно из недоставленных писем вы принесли нам». «Да, мадам. Я начал с гостиниц, потому что они открыты в эти часы. Так что простите меня, пожалуйста, мистер Шантарам, за то, что я принес вам письмо с таким опозданием». «Мы прощаем вас», — сказали мы в унисон. «Благодарю вас. Доброй вам ночи и доброго утра». Он уныло стал спускаться по лестнице, направляясь по следующему адресу. «О, Индия!» — произнес я, качая головой. «Я люблю тебя». «Не хочешь прочесть?» — спросила Карла. «Письмо, доставленное самой судьбой в лице переродившегося человека». «На самом деле это ты хочешь прочесть его, да?» «Любопытство, самоистязание». «Я не хочу его читать». «Почему?» «Письмо — это слишком назойливая судьба. У меня всегда с письмами связана какая-нибудь гадость». «Ну разве?» — сказала она. — Ты написал мне два письма, и это лучшие письма, какие я когда-либо получала. — Писать их я могу время от времени, но я не люблю получать их. Один из вариантов ада в моем представлении — это мир, где ты получаешь письма каждую минуту, каждый день, непрерывно и вечно. Это кошмар. Она посмотрела мне в лицо, затем на уголок письма, торчавший из кармана, и снова в лицо. «Прочти его, Карла, если хочешь», — сказал я, протягивая ей письмо. «Я буду только рад. Если там есть что-нибудь важное, ты скажешь мне об этом. Если нет, порви его». Она посмотрела на конверт. «Ты даже не знаешь, кто его послал». «Меня это не интересует. Мне с письмами не везет. Просто скажи мне, если там есть что-то, что я должен знать». Она задумчиво похлопала конвертом по щеке. «Оно и так уже запоздало, так что я прочту его позже, после того, как мы найдем Анкита и убедимся, что с ним все в порядке», — сказала она и спрятала письмо под рубашку. «За Анкита можешь не беспокоиться. Он не даст тебя в обиду. Он опасный коммунист, вымуштрованный палестинцами в Ливии. Мне кажется, лучше пойти в твой шатер и проверить, все ли в порядке там». «Это можно сделать», — улыбнулась она. «Но сначала давай все-таки спустимся, а потом уже снова поднимемся».